Глава 16. Тео с ней ни разу не общался, но знал, что ее зовут Анна. Весьма хороша собой, но характер у нее... Палец в рот не клади. Если писать двумя словами, то она стервозная отличница. Не любит компаний, постоянно одна, всегда что-то читает. Но стоит с ней связаться, как вынос мозга гарантированно обеспечен. При этом она умеет постоять за себя. И троица блондинок, что хотели подшутить над ней на второй день учебы, половину недели ходили с тонной макияжа, чтобы скрыть синяки. «А-а-а, как-то из головы вылетело!» Криво улыбаясь, сказал смущенный парень. Он действительно оплошал и понимал это. «Ну, у меня дар в скольжении. Я могу покрывать свое тело пленкой иск энергии и с ее помощью скользить как по льду». «Понятно. Согласен, в данном случае действительно очень подходящий дар. А в футбол-то ты играл?» «Играл, конечно». «Тогда, если я посчитаю, что у тебя шансов забить гол больше, чем у меня, то передам тебе мяч. Как-никак, я очень хочу нашей победы», — честно заявил лорд демонов, что очень не любил проигрывать. Договорились. Далее пошло деление на роли. Два мальчика и девочка были выбраны как нападающие, три девочки в защитники и два парня с девочкой в полузащитники. К удивлению лорда демонов, вратарем стала Анна, причем она сама вызвалась. Тео до последнего был уверен, что вратарем окажется Жанна, чудо природы с шестым размером груди. Почему чудо? Потому что месяц назад она была невысокой, худенькой девушкой. Дар существенно изменил ее телосложение. Не сразу, конечно, но одногруппники могли практически в режиме реального времени наблюдать, как у нее растут попа и грудь. В итоге девушка вытянулась до 1,91 м. Она стала женщиной в теле, но при этом довольно спортивной. Жировых складок не было и ничего не обвисало, включая грудь. Даже Тео знал, какой у девушки дар, ибо Жанна стала знаменитостью всего первого курса. Ее дар назывался парение. Девушка могла заставить парить какие-либо объекты. Сила дара была слабой из-за низкого ранга, но Жанна быстро адаптировалась и постоянно использовала его на своей груди, ибо от такой тяжести спина девушки была готова рассыпаться на части. Тут, как говорится, и польза, и тренировка. Начался матч, и Жанна помчалась вперед, словно танк. Крупная девушка обладала, возможно, самыми длинными ногами в группе. Учитывая, что благодаря дару она бежала быстрее всех, ей и доверили мяч, что был ловко отобран фиолетово-волосым у соперников. Жанну попытался перехватить среднего роста паренек, но не рассчитал свои силы, за что и был незамедлительно наказан, кубарем покатившись по полу. За мгновение до удара девушка резко отключила парение и вернула себе массу. В парня будто врезался поезд. Но девушка была аккуратна, чтобы не навредить ему, потому он просто был отброшен, врезавшись в ее подушки безопасности. Избавившись от препятствия, она вернула парение и продолжила наступление. Но не одна. Слева ее прикрывал скользящий по полу парень, а справа, ко всеобщему удивлению, не отстающий Тео, что был наравне с двумя одаренными, использующими свои дары. Нападающие врага остались позади, и на перехват вышли полузащитники, один из которых коснулся рукой пола, и тот начал покрываться тонкой пленкой льда. Однако Жанна как бежала, так и продолжила бежать, ибо она практически парила, и соприкосновение с полом минимально. Фиолетово-волосый Георгий лишь усмехнулся, глядя на препятствие. Ему было без разницы, по какой поверхности скользить, по полу или по льду. У лорда демонов не было подобных трюков, потому он просто создал с помощью магии земли небольшие шипы на ботинках и спокойно продолжил бег. Атакующие второй команды ловко преодолели все препятствия соперника, чем полностью порушили их план. Они почти добрались до ворот, но неожиданно появился парень, бегущий на четвереньках. Он был быстр и ловок, как собака. Совершив отчаянный рывок, он смог отобрать у девушки мяч. Только вот сразу же его лишился. Тео был наготове, да и заранее соображал, что хочет сделать этот чудик. Отобранный мяч тут же был передан Жоре. Парень поймал его грудью и ловко обошел оставшихся защитников. С даром скольжения движения парня были резкие и быстрые, да и опыта в футболе у него заметно больше, чем у соперников. Удар, и вторая команда забивает первый гол. Соперники были разозлены, потому, получив мяч, перешли в яростную атаку. Полузащитники соперника заблокировали Тео и Жору, а против Жанны поставили крупного парня по имени Остап. Тот ценой собственной тушки смог остановить танк с главным орудием шестого размера. Защитники и полузащитники оказались весьма бесполезны. И вот удар, но... Анна будто знала, куда полетит мяч, и с разворота пнула летящий объект, да с такой силой, что тот домчал до середины поля и был успешно пойман лордом демонов. Атака по незащищенному тылу противника и вновь гол. Игра была очень напряженной. Анна еще два раза спешно отбивала мячи. А вот команде Тео удалось лишь еще один раз забить гол, и то в самом конце, потому что команда соперников отчаялась из-за оставшегося времени. Последний гол вновь забил Тео. Жора понимал, что никак не сможет обойти соперников, и, скрипя сердце, отдал пас. А он ведь так хотел забить хотя бы два мяча. «Ура! Мы победили!» — кричали девчонки-полузащитницы, от которых толку совсем не было. «Ты отлично играл», — протянув руку, заявил Георгий. «Ты тоже. Твой дар очень интересен. Уверен, из тебя выйдет отличный боец», — пожав руку парню, со всей искренностью ответил Тео. «Но наша главная звезда — это, несомненно, Анна». «Ха, согласен. Не ожидал от нее такого». «В смысле не ожидал? Я что, похожа на этих немощных?» — возразила обладательница великолепного слуха, указав на полузащитниц, на что последние малость обиделись и стали возмущаться. «Я думаю, он имел в виду, что не ожидал от такой красивой и грациозной девушки настолько резких и сильных ударов». Вмешался, дабы исправить ситуацию, Тео, а Жора отчаянно закивал. «Тогда ладно», — ответила неожиданно покрасневшая девушка и поспешила удалиться. Следующий матч проходил между двумя оставшимися командами и оказался еще более напряженным. Противники шли ноздря к ноздре, и до самого конца не было ясно, кто победит. Все старались по максимуму использовать свои дары, из-за чего получился весьма интересный матч. С одной стороны, это уже не футбол, но с другой, цель Академии как раз развить дар своих учеников. Также Тео смог изучить своих одногруппников и понять, какими способностями они обладают. Кстати, в проигравшей команде был Карданов, парень, что получил по лицу от лорда демонов сразу после выписки из больницы. Крысомордый, на удивление, хорошо играл, был ловок и быстр. Однако, как командный игрок, оказался никакущим. Отказывался давать пассы и вечно рвался вперед. За команду соперников играл староста, что был выбран вратарем. Он мог создавать небольшие барьеры, но из-за низкого ранга они были слабыми и порой не удерживали даже попадания мяча, из-за чего противник то и дело забивал голы. Но все же команда старосты победила со счетом 5-4. Их команда хоть и была слабее как физически, так и даром. Она по слаженности на голову превосходила соперников. Последним проходил матч побежденных, в котором команда Карданова вновь проиграла. По итогам лучшим игроком был выбран Даниил Вязовский из команды «Старосты». Он смог забить 5 мячей. Не то чтобы его дар был идеален для футбола, просто он очень хороший футболист и бывший чемпион средней школы. После физкультуры, как обычно, шел урок по развитию дара, от которого у Тео освобождение, но он не спешил домой. Сегодня у него в планах была добыча баллов. Для этого он отправился в кабинет дисциплинарного комитета. Парню быстро нашли работу по его рангу. Как выяснилось, чем меньше у тебя баллов, тем тяжелее тебе дают работу. У Тео, благодаря футболу, было минус 2 балла, потому работа оказалась весьма легкая. Он в течение 2 часов убирался на территории академии, собирал опавшие листья и на тележке увозил их к специальным контейнерам. Вместе с ним работали еще 2 парня и 1 девушка. Только вот компания оказалась довольно молчаливой. Работа не самая тяжелая, но скучная и длится целых 2 часа. Чтобы студенты не халтурили, к каждой группе был приставлен надзиратель. Таковым тоже был студент, но минимум 3-го года обучения, дабы не было такого, что его силой вынудят приписать студентам-штрафникам выполненную работу. Получив свой балл, довольный, но уставший студент отправился домой. «Смотрю, день у вас был неплохим», — спросил водитель, увидев довольную мордочку своего подопечного. «Да, дядь, получил целых 2 балла. Наконец-то перестану плеваться от обедов», — ответил расслабившийся на пассажирском сиденье парень. «Неплохо», — кивнул старик и ухмыльнулся. «Только вот надо стремиться к большему. Чем выше ранг, тем вкуснее обед. Говорят, первому месту дают поистине легендарный обед, что сравним с подаваемым императору». «Да не может быть». «Может», — усмехнулся Влад и продолжил следить за дорогой, что, как обычно, была практически пустой. «Как там война? Что слышно?» «А ничего», — спокойным голосом ответил старик, будто его это совсем не интересовало. «Факт похищения доказан, виновные захвачены, имущество тоже. Кстати, сегодня с вами поговорит следователь, ведь вы единственный свидетель попытки изнасилования». «Хорошо. Что будет похитителям?» «Кишковецких оштрафуют», — ответил задумчивый Влад и добавил. «Прилично оштрафуют. А вот если докажут попытку изнасилования, то там смерть всему их роду. Изнасилование или убийство аристократа простолюдином очень сурово карается. Сразу скажу, что имеется в виду, если это инициатива простолюдина, а не самооборона при попытке убийства». «Понятно. А то я уж подумал, что аристократы могут творить, что вздумается», — сказал Тео, вспоминая свою прошлую жизнь. Он много путешествовал и повидал практически весь мир. Во многих человеческих, да и не только странах, власть имеющие могли безнаказанно творить с простолюдинами все, что вздумается. А за неподчинение могли всю деревню сжечь. «Ну, по сути, так и есть», — после недолгих раздумий ответил старик и посмотрел в зеркало заднего вида. «Нередки случаи, когда аристократы даже после преднамеренного убийства выходили сухими из воды». «Понятно», — ответил парень и призадумался. «Надо обеспечить себе статус аристократа. Если нет, когда нас с матерью исключат из рода, и мы станем простолюдинами, окажемся беззащитными перед Волковыми и прочими аристократами». С тяжелыми мыслями парень вернулся домой. Влад отменил тренировки из-за скорого появления следователя. Потому Тео смог спокойно перекусить и отдохнуть. Заодно потратить манну и практически завершить второй круг. В 6 часов вечера прибыл следователь. Это был среднего роста мужчина, на вид молодой, лет 27. Он был одет в черно-красную одежду, что говорило о принадлежности к императорской канцелярии. Именно она вела дела, касающиеся аристократов. «Добрый день, уважаемая Ирина Геннадьевна, Иван Игоревич!» Добродушно улыбаясь, произнес следователь, войдя в дом. «Позвольте представиться, Васильев Сергей Олегович». «Добрый день», — улыбаясь, сказала Ирина. «Добрый», — кивнул Тео и пожал следователю руку. «Как необычно, что вы живете в маленьком доме, отдельно от особняка». Переведя взгляд с парня на женщину, сказал мужчина. «Правила аристократов», — пожав плечами, ответила женщина и пригласила следователя пройти. Ольга уже суетилась на кухне, готовя ужин, а Влад просто был рядом. — Понимаю. Значит, Игорь не успел. Что ж, он всегда был трудоголиком и забывал про близких. Но забыть жениться на младшей сестре отряда теней... Ой, простите. Заметив удивленные взгляды, Васильев решил пояснить. — Я воевал в батальоне пустынных карателей. «Под руководством старого медведя?» — удивилась Ирина. «Да, только мы за глаза называли его старый пузатый медведь», — с улыбкой ответил мужчина. «Да? А я слышала про пьяного медведя», — хихикнув, добавила девушка. «Надеюсь, он не узнает, что мы его так называли. Даже моя нынешняя должность не спасет от его гнева», — улыбнувшись, сказал парень. И девушка рассмеялась. Да и он тоже. «Вань, если вкратце, то наши отряды очень тесно работали друг с другом во время той самой войны», — обернувшись к сыну, пояснила Ирина. «Если это можно так назвать. Обычно наше сотрудничество сводилось к тому, что пьяный медведь во время очередной горячки совершал глупость, а тени мчались на помощь и спасали нас. Ладно, не будем о былом, давайте... начнем. Мне бы очень хотелось узнать об обстоятельствах похищения и обо всем, что к этому привело. А, ну и про попытку изнасилования тоже». Васильев открыл кейс и разложил на столе несколько устройств. «Это детектор лжи, а это подавитель к энергии. Нужен, чтобы никто не мог повлиять на работу устройства». «Подавитель? Интересно. Надо побольше о нем разузнать», — подумал Тео, с интересом смотря на устройство. Ирина поведала о том дне, когда к ним пристали простолюдины в торговом центре «Атлант». Они не могли не видеть эмблемы аристократов, потому парни либо идиоты, либо все было спланировано. Далее Тео рассказал о двух старшекурсниках, что пытались его побить, что очень впечатлило Васильева. Ведь он знал, что сын Ирины не смог пробудиться. Ну а далее Тео рассказал о нападении на океанариум с последующим похищением и побегом. «Хм, из твоих слов можно сделать вывод, что, скорее всего, кишковецкие не планировали изнасилование. Однако они такое допустили. Но, с другой стороны, можно упустить некоторые незначительные детали». Васильев хитро улыбнулся и посмотрел на парня. Тео сразу понял, о чем говорит следователь, и кивнул. «Ладно, я закончил. Спасибо за ужин. Все было очень вкусно. И, кстати, Иван, то, что ты смог сбежать, пусть и благодаря удаче, многое значит. Если же ты все же сможешь пробудиться, то я свяжусь с тобой. Такие люди нужны императору». «Эх, боюсь, если даже мне удастся пробудиться, вряд ли я буду сильным и смогу пройти отбор», — ответил парень, что ни под каким предлогом не пошел бы на службу к кому-либо. «Как знать, как знать», — хитро улыбаясь, заявил мужчина и направился к выходу. «Что ж, удачи вам. Было приятно вновь увидеть вас, младшая сестра отряда теней. Вы все так же прекрасны, как в тот день, когда я впервые вас увидел». Мужчина слегка поклонился и покинул дом. «Не хотелось бы мне идти на императорскую службу», — сказал парень, обозначив матери свою позицию. «Почему? Ты бы мог ставить аристократов на место, пользоваться своим влиянием или кадрить девчонок?» — хихикнула женщина. «Как будто меня это интересует!» — фыркнул парень и пошел налить себе чаю. «Ну, не знаю. Ты так смотришь на Ольгу, будто хочешь ее съесть. А она девочка глупенькая, часто не замечает, какие интересные виды показывает», — сказала хихикающая Ирина. Когда начался допрос, Влад с Ольгой ушли, чтобы не мешать. Да и нельзя прислуге такое слышать. Конечно же, Ирина с Тео не были бы против, если бы те остались. Но таковы уж аристократы с их правилами. «Смутился? Какой же ты милашка! Дай обниму!» «Никаких обнимашек! Лучше я потренироваться схожу!» — фыркнул парень и под хохот матери вышел из дома. Влад был чем-то занят, поэтому Тео решил побегать. Заодно и подумать. «Я уже израсходовал почти всю лишнюю манну, что из меня выливалось, но круг так и не завершен. Также после всех экспериментов могу смело заявить, что нейтральная манна плохо подходит для начертания круга, но хороша для заклинаний, ибо легко преобразуется в любой атрибут. Атрибутная манна лучше подходит для усиления тела через сердце и начертания круга». Тео выбежал из сада и направился в сторону складов. Там было тихо и малолюдно. «Если получить атрибутную манну легко, достаточно лишь погулять с Катей или потренироваться вместе, то нейтральную доставать опасно. Нужно убивать людей. Хотя, может, не только людей. Есть же мутанты. Но где мне их найти? Как вариант, искать разбойников. Фу, преступников. И засветиться на камеру. Или, не дай бог, помереть. Нет, без острой нужды никакой охоты на души». «Не подходите!» — раздался женский крик, что вывел бегущего парня из раздумий.